Секция первая. Книги стихов Георгия Иванова «Лампада». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Лампада» Георгия Иванова. Часть первая. Из белого алонецкого камня, рукою кустаря трудолюбивой, высокого и ясного искусства нам явлены простые образцы. И я гляжу на них в тревоге смутной, как, может быть, грядущий математик, в ребячестве, еще не зная чисел, в учебник геометрии глядит. Я разлюбил создание живописцев, и музыка мне стала тяжким шумом, и сон мой одолевает веки, когда я слушаю стихи друзей. Но с каждым днем сильней душа томится об острове зеленом Валааме, о церкви из алонецкого камня, о ветре, соснах и волне морской. Тонким льдом затянуты лужицы, словно лед чиста синева, не сверкает уже, не кружится обессиленная листва. В сердце нет ни тоски, ни радости, но покоя в нем тоже нет. Как забыть о весенней сладости, о сиянии прошлых лет? Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Уже закат, одеждами играя, на лебедях промчался и погас, и вечер мглистый, и листва сырая, и сердце узнают свой тайный час. Но не напрасно сердце холодеет, ведь там, за дивным пурпуром богов, одна есть сила, всем она владеет. Холодный ветер с Литейских берегов. Цвета луны и вянущей малины твои, закат и тление твои, тревожит ветер пустынные долины, и, замерзая, пенятся ручьи, и лишь порой, звеня колокольцами, продребезжит зеленая дуга, и лишь порой за дальними стволами собачий лай, охотничьи рога, и снова тишь, печально и жестоко безмолвствует холодная заря, и в воздухе разносится широко мертвящее дыханье октября. Вновь с тобою рядом лежа, я вдыхаю нежный запах тела, пахнущего морем и миндальным молоком. Вновь с тобою рядом лежа, с легким головокружением я заглядываю в очи зеленей морской воды, влажные целую губы, теплую целую кожу, и глаза мои ослепли в темном золоте волос, словно я лежу обласкан рыжими лучами солнца на морском песке, и ветер пахнет горьким миндалем. Прощай, прощай, дорогая, темнеют дальние горы, спокойно шумят деревья, с пастбищ идут стада. В последний раз гляжу я в твои прозрачные взоры, целую влажные губы, сказавшие навсегда. Вот я расстаюсь с тобою, влюбленный еще нежнее, чем в нашу первую встречу у этих белых камней. Так же в тот вечер шумела мельница, и над нею колыхалась легкая сетка едва озаренных ветвей. Но наша любовь увидит другие леса и горы, и те же слова желания прозвучат на чужом языке. Уже я твердил когда-то безнадежное имя Леноры, и ты, ломая руки, Ромео звала в тоске. И как мы сейчас проходим дорогой едва озаренной, прижавшись тесно друг к другу, уже мы когда-то шли. И вновь тебя обниму я, еще нежнее влюбленный, под шорох воды и листьев на теплой груди земли. Улыбка одна и та же, сухой неподвижен рот, такие, как ты, на страже стоят в раю у ворот. И только если ресницы распахнутся, глянут глаза, кажется, реют птицы, и где-то шумит гроза. Благословенная прохлада, Тосканы сумрак голубой, я помню кисти винограда на блюде с древней резьбой, и девочки-крестьянки руки, что миртовый венок плела, слова любви, напев разлуки и плеск размеренный весла. Туманы с моря наплывали, и месяц розовый вставал, и волны берег целовали, и берег волнам отвечал. Неправильный круг описала летучая мышь, сосновая ветка качнулась над темной рекой, и в воздухе тонком блеснул, задевая камыш, серебряный камешек, брошенный детской рукой. Я знаю, и море на убыль идет, песок засыпает оазисы, сохнет река, и в сердце пустыни когда-нибудь жизнь расцветет, и розы вздохнут над студеной водой родника. Но если синей в целом мире не сыщется глаз, как темное золото косы и губы, как мед, но если так сладко любить, неужели и нас безжалостный ветер с осенней листвой унесет? И, может быть, в рокоте моря и шорохе трав другие влюбленные с тайной услышат тоской о нашей любви, что погасла, на миг просияв, серебряным камешком, брошенным детской рукой. Черные вишни, зеленые сливы, желтые груши повисли в садах. Ясною осенью будешь счастливой, будешь, мечтая, гулять при звездах. Все неизменно, любимые книги, в горнице низкой цветы на окне, и нетяжелые скуки вериги, и равнодушная память о мне. Прошло туманное томленье, все ясно, в сердце острие. Моя любовь, мое мученье, изнеможение мое. Я ничего забыть не в силах, и глаз не в силах отвести от слабых рук, от взоров милых, от губ мне шепчущих «Прости». Поймите, я смертельно болен, отравлен, скован навсегда, в темнице, где лежу безволен, лишь ваше имя, как звезда. Но это горькое томленье милее мне, чем светлый рай, когда мне скажут «Выбирай». Отвергну волю и целенье, целуя вам одежды край. Я в жаркий полдень разлюбил природы сонной колыханье, и ветра знойное дыханье, и море равнодушный пыл. Вступив на берег меловой, рыбак бросает невод свой, кирпичной крепкою ладонью пот отирает трудовой. но взору, что зеленых глыб отливом медным внемлет праздно, природа юга безобразна, как одурь этих сонных рыб. Прибоя белая черта, шар низкорослого куста в ведре с дымящейся водою, последний слабый всплеск хвоста. Ночь, скоро ли поглотит мир твоя бессонная утроба? Но длится полдень, зреет злоба, и ослепителен эфир. Над морем северным холодный запад гас, хоть снасти дальние еще пылали красным, уже звучал прибой и гальционы глаз порывом осени холодным и ужасным. В огромное окно с чудесной высоты я море наблюдал, в роскошном увиданье, в гармонии валов жило и пело ты, безумца Тернера, тревожное создание. В тумане грозовом дышалось тяжело. Вдруг слава лунная, пробившись, озарила фигуру рыбака, и парус, и весло, и яростью стихий раздутое ветрило. Зефир ночной волной целебной повеял снова в мир волшебный, и одинокая звезда глядит, как пролетают долу, внимая горнему эолу туманных лебедей стада. Не потревожит ветер влажный тяжелых лип дремоты важной, чей сумрак благосклонный скрыл блаженство рук переплетенных, биенье сердца, жар влюбленных, и тайный вздох, и нежный пыл. Лишь море ровное дыхание сквозь легкое благоуханье доносит свежесть сонных вод, да чайка вскрикнет и утихнет, да трубка пешехода вспыхнет и в отдаленье пропадет. Но мне печально эта нега, как путник, что искал ночлега и не нашел его в пути, бредет с тяжелою сумою, так я с любовью и тоскою, о, муза, осужден идти. Сквозь зеленеющие ветки скользят зеленые лучи на занесенные ракетки и беспокойные мечи. О, милый теннис, легкий танец, твоя забава не груба, сиянье глаз и щек румянец, и легких мячиков борьба. В азарте игроки смелеют, уверен каждый взмах руки, на желтом гравии белеют из парусины башмаки. Но отпарированы метко удары все, крепчает зной, а отдаленная беседка полна прохладной тишиной. Ах, башмаки натерты мелом, но башмаками ль занят ум? Забыл, наверное, мальчик в белом, что зелень пачкает костюм. Слова любви журчат прилежно, ее рука в его руке, и солнце розовеет нежно на милой девичьей щеке. Италия, твое амуры имя пишут на вечном мраморе концами нежных стрел. К тебе летят сердца, тобою музы дышут, великих вдохновлять счастливый твой удел. Увы, не созерцал я львов святого Марка, дворцов Флоренции и средиземных волн, тех рощ, где о земной любви вздыхал Петрарка, где Ариост блуждал, своих напевов полн. Но как отверженный к к потерянному раю, душой к тебе стремлюсь. Мечтателей луна всплывает надо мной, забывшись, повторяю канцоны сладкие, золотые имена. И слышу рокот лир и голоса влюбленных, и вижу дряхлые руины над водой, и в черных небесах звездами окропленных великих призраки проходят чередой. Еще горячих губ прикосновенья я чувствую, и в памяти еще рисуется неясное виденье, улыбка, шарф, покатое плечо. Но ветер нежности, печалью вея и так успокоительно звеня, твердит, что мне пригрезилась Психея, во сне поцеловавшая меня. Я вспоминаю влажные долины Шотландии, зеленые холмы, луну и все, что вспоминаем мы, услышав имя нежное Алины. Осенний парк, средь зыбкой полутьмы шуршат края широкой пелерины, мелькает облик девушки старинной, прелестной и пленяющей умы. Широкая соломенная шляпа, две розы, шаль, расшитая пестро, и Гектора протянутая лапа. О, легкие создания Гейнсборо, цвета луны и вянущей малины, и поцелуй мечтательной Алины. Видел сон я, как будто стою в золотом и прохладном раю, и похож этот рай и закат на тенистый таврический сад, только больше цветов и воды, и висят золотые плоды на ветвистых деревьях его, и кругом тишина, торжество. Я проснулся и вспомнил тот час о морях, разделяющих нас, о письме, что дойдет через год или вовсе к тебе не дойдет. Отчего же в душе, отчего тишина, благодать, торжество, словно ты прилетала ко мне в этом солнечном, лиственном сне, словно ты прилетала сказать, что недолго уже ожидать. Здесь волн кацитовых холодный ропот глуше, клубится серая и пурпурная мгла, в изнеможении, как жадные тела, сплелись грешников истерзанные души. Лев медный одного когтистой лапой душит, змея узорная другого обвела, на свитке огненном греховные дела начертаны. Но вдруг встревоженные уши, все истомившиеся, жадно напрягли, за трубным звуком вслед сиянья потекли, вмиг смолкли возгласы, проклятия, угрозы. Раскрылась стена, и легкою стопой вошел в нее Христос в одежде золотой. Влетели ангелы, разбрасывая розы. Снег уже пожелтел и обтаял, обвалились ледяшки с крыльца. Мне все кажется, что скоротаю здесь нехитрую жизнь до конца. В этом старом помещичьем доме, где скрипит под ногами паркет, где все вещи застыли в истоме одинаковых медленных лет. В сердце милые тени воскресли, вспоминаю былые года. Так приятно в вольтеровском кресле о былом повздыхать иногда. И в окно тихим вечером глядя, видеть легкие сны наяву, не смущаясь сознанью, что ради мимолетной тоски я живу. Я не любим никем, пустая осень, нагие ветки средь лимонной мглы, а за киотом дряхлые колосья висят пропылены и тяжелы. Я ненавижу полумглу сырую осенних чувств и бред гоню, как сон. Я щеточкою ногти полирую и слушаю старинный полифон. Фальшивит нежно музыка глухая о счастье несбыточных людей. У озера, где вод не колыхая, скользят стада бездушных лебедей. Какая-то мечтательная леди теперь глядит в широкое окно, и локоны у ней желтее меди, румянами лицо оттенено, колеблется ее индийский веер, белеет мех, ангорская коза, устремлены задумчиво на север ее большие лживые глаза. В окне закат роняет пепел серый на тополя, кустарники и мхи, а я стою у двери за портьерой, вдыхая старомодные духи. Заставка. Венецианское зеркало старинное, разноцветными розами увитое. Что за мальчик с улыбкою невинною расправляет крылышки глянцевитые перед ним? Нетрудно проказливого узнать Купидона милого. Это он ранил юношу опасливого. Как не плакал тот, как не просил его. Юноша лежит стрелою раненый, девушка напротив улыбается. Оба любовью отуманены, розы над ними сгибаются. Настанут холода, осыпятся листы, и будет льдом вода. Любовь моя, а ты? И белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег, а ты, любовь моя? Но с милою весной снега растают вновь, вернутся свет и зной, а ты, моя любовь. В альбом Корсавиной. Пристальный взгляд балетомана, сцены зеленый полукруг, в облаке светлого тумана, плеч очертания и рук. Скрипки и звучные валторны, словно измучены борьбой, но золотистый и просторный купол, как небо над тобой. Крылья невидимые веют, сердце уносится, дрожа, ввысь, где амуры розовеют, рог изобилия держа. Моей тоски не превозмочь, не одолеть мечты упорной. Уже медлительная ночь свой надвигает призрак черный, уже пустая шепчет ввысь о часе горестном и близком, и тени красные слились над солнечным кровавым диском. И все несносней и больней мои томления и муки. Схожу с гранитных ступеней, к закату простираю руки. Увы, безмолвен, как тоска, закат пылающий далече, ведь он и эти облака лишь мглы победные предтечи. Склонились на клумбах тюльпаны, туманами воздух пропитан. Мне кажется, будто бы спит он истомой весеннею пьяной. Луна, альмандинов кровавей, над садом медлительно всплыла и матовый луч уронила над тускло мерцающий гравий. Иду у реки осторожно, боюсь водяного, утопит. Томление кубок не допит, но больше мечтать невозможно. На две части твердь разъята, лунный серп горит в одной, а в другой костер заката рдеет красной купиной. Месяц точит струи света, взятый звездами в полон. Даль еще огнем одета, но уже серебрен лен, и над белою молельной ночи грусть плывет тиха, льет с музыкой свирельной неживого пастуха. Скоро смолкнет шум неясный, в тишине поля уснут, и утонет месяц красный, не осилив звездных пут. Заколдованы утром дома, и безлюдье чарует меня, и баюкает свежесть меня в небе крыльям морозного дня. Одинокие люди идут, но все тихо, как будто их нет. Никого, никого будто нет. В вышине бледно-розовый свет. Оттепель. Снегом наполнена урна фонтана, воды замерзшие больше не плачут. Нимфа склонилась в тоске у бассейна, с холодом зимним бороться не в силах. Всплыло печальное светлое солнце, белую землю стыдливо пригрело. Вспомнила нимфа зеленые листья, летнее солнце в закатной порфире, брызги фонтана в прозрачности милой, лунную негу и вздохи влюбленных. Слезы из глаз у нее пылилися, тихо к подножью стекая. Луна упала в бездну ночи, дремавший ветер окрылив, и стал тревожней и короче уже невидимый прилив. И мрака черная трясина меня объяла тяжело, и снова сердце без причины в печаль холодную ушло. Я ждал, повеют ароматы, я верил, вспыхнут янтари, и в полумгле зеленоватой зажегся тусклый нимб зари. Бродят понуро фавны и нимфы в чаще лесной. Царство Амура скрыли за имфы осени злой. Родяные сети листьев огнистых падают в лог. Осени дети из аметистов вяжут венок. Голые сучья дрогнут от хлада, клонятся вниз. Тщетно кипучий сок винограда льет Дионис. Месяц стал над белым костелом, старый сад шепнул мне: «Усни! Звезды вечера перед Божьим престолом засветили тихие огни, и плывут кружевные туманы, белым флером все заволокли. Я иду сквозь нежный сумрак, пьяный, тонким дыханием земли. Мной владеет странная истома, жаля душу, как прожитые дни. Шелест сада, грустно знакомый, неотступно шепчет: усни». Ночь светла, и небо в ярких звездах. Я совсем один в пустынном зале. В нем пропитан и отравлен воздух ароматом вянущих азалий. Я тоской неясною измучен обо всем, что быть уже не может. Темный зал, о, как он сер и скучен, шепчет мне, что лучший сон мой прожит. сколько тайн и нежных сказок помнят, никому поведать не умея, анфилады опустелых комнат и портреты в старой галерее, если б был их говор мне понятен. Но, увы, мечта моя бессильна, режут взор мой брызги лунных пятен на портьере, выцветшей и пыльной. И былого нежная поэма молчаливей тайн и иероглифа. Все бесстрастно, сумрачно и немо. О, мечты, бесплодный труд Сизифа! Он инок, он Божий, и буквы устава, все мысли, все чувства, все сказки связали. В душе его травы, осенние травы, печальные лики увядших азалий. Он изредка грезит о днях, что уплыли, но грезит устало, уже не жалея, не видя сквозь золото ангельских крылей, как в танце любви замерла Соломея. И стынет луна в бледно-синей эмали, немеют души умирающей струны, а буквы устава все чувства связали. И блекнет он, Божий, и вянет он, юный. Маскарад был давно, давно окончен, но в темном зале маски бродили, только их платья стали тоньше, точно из дыма, точно из пыли. Когда на рассвете небо оплыло, они истаяли, они исчезли. Осеннее солнце, взойдя, озарило бледную девочку, спящую в кресле. Ах, небосклон светлее сердолика! Прозрачен он и холоден, и пуст. Кровавится среди полей брусника, как алость мертвых уст. Минорной музыкой звучат речные струи, скользят над влагой тени лебедей, а осени немые поцелуи все чаще, все больней. Вот письмо. Я его распечатаю и увижу холодные строки, неприветливые и далекие, как осенью статуи. Разрываю конверт, машинально синюю бумагу перелистываю. Над озером заря аметистовая отцветает печально. Тихая скорбь томительная душу колышет, никогда не услышит милого голос, обитель моя. Осени пир к концу уж приходит, блекнут яркие краски, солнце за ткани тумана прячется чаще и редко блистает. Я тоской жестокой изранен, сердце тонет в печали. Нету со мною любимой, ах, не дождаться мне радостной встречи. Ропщет у ног прибой непокорный, камни серые моя. Тщетно я лирные звуки с злобной стихией смиренно сливаю. Не укротить вспененной пучины, с ветром спорить бесцельно. Страсти бесплодной волненья в сердце моем никогда не утихнут. Осени пир к концу уж приходит, сердце тонет в печали. Слабые струны, порвитесь, падай на камни, бессильная лира. У окна на портьер зеленый бархат, луч луны упал косой, нем и ясен в вещих картах. Неизменный жребий мой, каждый вечер сна, как чудо, буду ждать я у окна, каждый день тебя я буду звать, ночная тишина, под луною призрак грозный окрыленного коня, понесет в пыли морозной королевну и меня, но с зарей светло и гневно солнце ввысь метнет огонь, и растает королевна, и умчится белый конь. Тосковать о лунном небе вновь я буду у окна, проклиная горький жребий неоконченного сна. Луна взошла, совсем как у Верлена, старинная, в изысканном уборе, и синие лучи упали в море. «Зачем тобой совершена измена?» — рыдал певец, томясь в мишурном горе, и сонная у скал шуршала пена. Ранняя весна. Зима все чаще делала промахи, незаметно растаяли снега и леды, и вот уже радостно одеты сады пахучими цветами черемухи. В зелени грустит мраморный купидон о том, что у него каменная плоть. Девушка к платью спешит приколоть полураспустившийся розовый бутон. Ах, ранняя весна, как мила мне ты! Какая неожиданная радость для глаз, проснувшись утром, увидеть тот час, залитые веселым солнцем цветы. Однажды под Пасху мальчик родился на свете, розовый и невинный, как все остальные дети. Родители его были не бедны и не богаты. Он учился, молился Богу, играл в снежки и солдаты. Когда же подрос молодчик, пригожий, румяный, удалый, стал он карманным вором, шулером и вышибалой. Полюбил водку и женщин, разучился Богу молиться. Жил беззаботно, словно дерево или птица. Сапоги-скороход, бриолином напомаженный, на руку скорый, и в драке во время дележки его закололи воры. В калинкинскую больницу отправили тело, а душа на серебряных крыльях в рай улетела. Никто не служил панихиды, никто не плакал о Ване, никто не знает, что стал он ангелом в Божьем стане, что ласково с ним Божья Матерь, любит его Спаситель, что, быть может, твой или мой он, ангел-хранитель. Конец первой части.